Глава 8. Прочность железа. 999 М30. Голгис. Пролив Вульпы. Глубины Сактрады. Дантиох пребывал в каталепсическом сне, когда сработала тревога. Оба полушария его мозга моментально пробудились, но пока они координировали работу, Барабас испытал краткий миг диссоциации и не мог прийти в себя. Тело реагировало медленно. «Превратник! Отчет!» Вокс затрещал, смазывая слова, будто отработал уже 500 лет. «Кузнец войны! Вы должны немедленно прибыть в командный центр! Враг вернулся! Точную численность определить не удается!» «Вастополь, это ты?» — спросил Дантиох. Вастополь был воином-поэтом 14-й Грандроты и потому освобождался от караульной службы. «Ардент совсем плох, мой повелитель. По словам апотекария Мальцора, у него отказывают дары. Я вызвался подменить его». «Уже иду». В осаде воины гарнизона спали прямо в доспехах, так что Барабасу не пришлось долго собираться. Он подхватил шлем и болтер с оружейного столика, захлопнул дверь и выбежал в коридор. «Значит, у Орденда проблемы с имплантатами. Что ж, он такой не первый. Дарованные императором органы космодесантников отказывали повально. У одних воинов падало зрение». Другие жаловались на проблемы с суставами и слабость в мышцах, а третьи не могли удержать паёк в желудке. Каждую ночь в систему прибывало все больше хрудов. После победы Железного Владыки на Гугане тонкая струйка мигрантов превратилась в потоп, высасывавший силы из людей Дантиоха. Он уже не сомневался, что скоро они начнут умирать от старости, как простые смертные. «Смертные! Смертные!» промелькнуло в голове. «Теперь мы все смертные!» По всей крепости выли сирены. Из каждого коридора доносился беглый топот бронированных ног. Воздух гудел от шума тяжелых генераторов, питавших энергией орудийные батареи и пустотные щиты. Уши Барабаса, всегда остро чувствовавшие настрой механизмов, улавливали сбой в рабочем ритме колоссальных установок. Машины страдали ничуть не меньше людей. Левая нога щелкала на каждом третьем шаге, напоминая о медленном, но неумолимом износе деталей, которые уже не получится заменить. Железные войны являлись экспертами в вопросах снабжения, и огромные склады крепости ломились от запчастей. Но они тоже были подвержены старению, по вине темпорафораксов, и портились так же быстро, как и используемые. 2 дня назад кузнец войны распечатал хрупкий контейнер с волоконными кабелями. Судя по маркировкам, сошедшими с конвейера не далее как 4 месяца тому назад, все до единого оказались ни на что не годны. «Получаем сведения о крупном темпоральном вихре в южном полушарии неба. Множественные незначительные проникновения на 15 уровнях». Шлем Дантиоха пискнул, принимая данные от Вастополя. «Я отправляюсь на восточную стену. Хочу лично взглянуть на феномен, ждать моих приказов». «Будьте начеку, кузнец войны. Фиксируем множественные контакты на вашем пути». Дантиох вызвал флот на орбите. 14 кораблей разных классов. Все они были построены на совесть и хорошо переносили ночные приливы энтропийной энергии, в отличие от экипажей. Суда чужаков не могли открыто тягаться с имперскими боевыми кораблями, но любое столкновение с ними для людей оборачивалось старением, немощью и смертью. Силы флота, как и гарнизона, таились с каждой ускорившей бег секундой. «Начинается новая ночь, братья-капитаны!» — передал он по воксу. «Держитесь на расстоянии! К вражескому темпоральному пузырю не приближайтесь! Мы и так потеряли слишком многих!» Не дожидаясь ответа, Барабас отключил связь и вывел на визор шлема схему крепости для поиска ближайших отделений. «Золан, ты рядом со мной! Присоединяйся!» «Как прикажете, кузнец войны?» — отозвался сержант. Дантиох быстро сверился с расположением его пугающе поредевшей гранд-роты. Из полутысячи высадившихся на планету легионеров осталось около 300. С железными воинами также прибыло свыше 2000 солдат штрафной ауксилии, но большинство их погибло в первом же бою с хрудами. За считанные мгновения они ссохлись до скелетов и рассыпались прахом на глазах Барабаса. Остаток флота он послал на Крак-Фиорину, планету на другом краю пролива, под начало капитана Чалкса. Сейчас, скорее всего, ни его, ни кузнеца войны Калкуна на стратополах в живых больше нет. В первые дни миграции оба докладывали о вторжениях хрудов, а вскоре астропатическая связь оборвалась. Дантиох на бегу раздавал приказы, требовал готовить орудия, направлял ремонтные команды к южной стене, настраивал подчиненных на битву. Он вышел к Т-образному перекрестку. 6 недель назад, когда ход только закончили, серый камень выглядел чистым, идеально обточенным. Теперь он покрылся ямками и постоянно крошился. Где бы ни проходили хруды, они везде оставляли следы. Поначалу ксеносов появлялось так мало, что по причиненному урону Дантиох сумел вычислить радиус воздействия их энтропийных полей — около 1,5 метров. Теперь он понимал, то были просто разведчики, своего рода следопыты. Возможно, их миграционным флотам система Голгис приглянулась по той же причине, по которой кузнецу войны приказал ее захватить Пертураба. Она охраняла пролив, служивший надежным коридором через глубины Сактрады. Маленькие холодные звезды этого региона отличались нестабильностью и склонностью к непредсказуемым выбросам высокоэнергетических частиц. Но зачем хрудам заявляться в крепость, да еще в таком количестве? Зачем им вообще покидать свои корабли? Какой им прок от короткого подземного водотока? Так много вопросов и ни одного ответа. Никто не знал, как именно путешествуют хруды и почему само их присутствие столь катастрофически влияет на время и пространство. Возможно, отступая, они целенаправленно били по крепости в отместку за свои разрушенные обиталища. Возможно, железные воины просто стояли на пути их непредсказуемой миграции. Обе теории могли оказаться в равной степени как верными, так и ложными, без всякой возможности сказать наверняка. Тайн вокруг хрудов ничуть не меньше, чем проблем.